Соблюдение Йешуа Торы в Евангелии от Луки. Доктор Фишер из Ешивы Нецер Давид предположил возможность того, что Лука был родственником Павла и соблюдающим Тору иудеем. Если это действительно так, то у нас есть еще пара глаз, которыми мы можем взглянуть на евангельское повествование. Хотя ученые не соглашаются друг с другом в этом пункте, я с доверием отношусь к Фишеру и попробую исходить из предпосылки, что Лука был либо соблюдающим Тору иудеем, либо соблюдающим Тору из числа боящихся Бога. Доктор Давид Флюсер также предположил, что Феофил, адресат Евангелия от Луки и Деяний, был членом семьи первосвященника. Если это так, у нас есть возможность по-новому взглянуть на Писание Луки. Например, глава 1 Евангелия от Луки совершенно несомненно показывает, что семья Иоанна Крестителя, отец которого был священником, строго следовала Торе. Если догадка Флюсера, что Феофил был высокопоставленным священником, верна, последний был бы весьма впечатлен, узнав, что между Иешуа и храмовым ритуалом существует тесная связь. Кроме того, Феофил, скорее всего, был саддукеем. Для саддукея же совершаемые священниками храмовые ритуалы были основой подлинного иудаизма. Хотя сам Иешуа не принадлежал к священству из колена Ааронова, его семья была связана со священством по линии Иоанна Крестителя. По существу сам Иоанн был священником. Ряд других священников могли относиться к тому, что Иоанн священник поддерживал мессианские притязания Иешуа с некоторым сочувствием. Для западного читателя в 20 веке это может показаться малозначительной деталью, не заслуживающей внимания, но в Израиле первого века семейная принадлежность играла огромную роль. Репутация человека и то, как его принимают другие, в особенности в религиозной иерархии Иерусалима, все это было тесно связано с происхождением его семьи. Картина смиренного следования Торе в семье Иешуа могла также произвести весьма положительное впечатление на Феофила. По крайней мере, у него не было бы ни малейших оснований сомневаться в хорошем происхождении и благочестии всей этой большой семьи. В современном мире происхождение семьи может значить немного, но для израильского иудаизма первого века это было одной из важнейших характеристик человека, его репутации и социального положения. Не будем недооценивать важность изображения семьи Иешуа в первых двух главах Евангелия от Луки. Атмосфера соблюдения Торы здесь хорошо заметна. Рассмотрим теперь несколько важнейших примеров соблюдения Иешуа Торы. Затем мы завершим наш очерк свидетельств Евангелия от Луки подробным рассмотрением соответствующих мест Торы. Вскоре после событий, описанных в первых главах Евангелия от Луки, мы вновь видим примеры огромного уважения, с которым Иешуа относится к книгам Торы. В Евангелии от Луки, 4 главе, с 1 по 13 стих, Иешуа подвергается тяжелым испытаниям. Всякий раз он отвечает на искушение цитатой из Писания. Он цитирует Второзаконие, 8 главу, 3 стих, 6 главу, с 13 по 14 стих, Псалом 90, 91, 11, 12 стихи. Эти стихи являются слово истины, и они становятся для Иешуа духовной, эмоциональной и психологической защитой от зла, которому он здесь противостоит. Отметим, что два первых места – из Торы. Слова Торы поддерживают Иешуа в момент испытания. Это помогает нам понять, сколь важны в его жизни были Тора и ее истины. Этот эпизод Евангелия от Луки – подтверждает мысль Рави Фалька, которую мы приводили выше, что он, Иешуа, величественно и властно упрочил основание Моисеевой Торы. Ни один из наших мудрецов не говорил так выразительно о неизменности Торы. Став взрослым, Иешуа продолжал жить, соблюдая Тору, как и в юности. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем, говорит Лука в 4 главе в 15 стихе. Он по-прежнему установленным образом чтил Бога и принимал участие в сосредоточенном на Торе процессе обучения в местных синагогах. Согласно этому стиху, он пользовался уважением как учитель. Это было возможно только в том случае, если он продолжал соблюдать Тору. Лука 4:16 подтверждает его неизменное участие в синагогальном богослужении и обучении. Мы читаем: «Он вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Здесь мы видим, что участие в местном синагогальном богослужении, уважение традиций, было повседневной реальностью для Иешуа. Как все галилейские иудеи, Иешуа изучал Тору. Он умел читать ее и применять на практике ее заповеди и связанные с ней обычаи. Он учился этому и в семье, и в местной синагоге. Это было частью его жизни, как всякого иудея. В Евангелии от Луки в 4 главе с 16 по 17 стих мы читаем о том, как Иешуа принимает активное участие в субботнем богослужении. Он исполняет традиционную роль шалиах цибур, читая главу из пророков и толкуя прочитанные стихи. Это роль, отводившаяся в те времена раввинам или тем, кто готовился стать раввином. Его участие нужно рассматривать как обычное для галилейского иудея выражение почитания Бога. Здесь описание действий Иешуа совпадает с нормальным стилем жизни соблюдающего Тору учителя того времени. В Евангелии от Луки в 4 главе в 31 стихе рассказывается, как Иешуа учит Торе в селении под названием Капернаум. Здесь он также принимает участие в обычном субботнем собрании и ритуалах. «И пришел в Капернаум и учил их в дни субботние». Действуя как раввин и целитель, Иешуа был достаточно внимателен, чтобы соблюдать мицвот Торы и побуждать своих учеников и близких делать то же самое. Пример этого можно найти в Евангелии от Луки в 5 главе с 12 по 16 стих, где Иешуа исцеляет прокаженного иудея. Давайте прочитаем: «И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им». Здесь Иешуа исцеляет больного, повелевая ему принести предписанное Торой жертву за такое исцеление, а также показаться священнику, который должен объявить его исцеленным, как указано в книге Левит, 14 главе с 1 по 32 стих. Иешуа повелевает своим исцелившимся соплеменникам соблюдать мицвот Торы. Давайте прочитаем книгу Левит, 14 главу, 2, 4, 8, 10 стихи. «Вот закон о прокаженном, пораженном Цараат, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленную нить и иссопа. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея». Иешуа указывает этому человеку сделать следующее. Он должен сказать о случившемся священнику, пройти проверку, и его должны объявить исцелившимся, после чего он незамедлительно должен принести жертву за исцеление, пройти недельный карантин, а затем принести окончательные жертвы. Иешуа поощряет соблюдение этих мицвот Торы. Его дела и его наставления соответствовали всей его жизни, прочно связанной с соблюдением Торы. Давайте рассмотрим исполнение Иешуа мицвы, ацицит и других мицвот. Когда к Иешуа приближались больные, прося исцеления, они старались коснуться кистей, то есть цицит на его одежде. Кисти присоединялись к одежде каждого мужчины-иудея в исполнение мицвы, содержащейся в книге «Числа», 15 глава, с 37 по 41 стих. Там написано, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. Нося на своей одежде кисти, Йешуа прямо исполнял мицву Торы. Израильский ученый Шмуэль Шафрай отмечает: «Я полагаю, что он, Йешуа, и его ученики носили и то, и другое, цицит и тфилин». В Евангелии от Луки в 8 главе 43 по 48 стих мы читаем, как к Йешуа приближается больная женщина, которая касается края одежды его, тем самым коснувшись и цицит. Мы не знаем, был этот поступок случайным или намеренным. Позднее прикосновение к цицит учителя в некоторых общинах стало знаком особого уважения. В то же время важно, что Йешуа носил кисти, о которых заповедано в 15 главе книги чисел, а Лука отмечает это в своем повествовании. Существуют и дополнительные примеры того, как Йешуа учил прочих иудеев соблюдении 613 мицвот Торы. В Евангелии от Луки, в 18 главе с 18 по 30 стих, богатый вельможа приближается к Йешуа с вопросом: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Нет ничего удивительного в том, что в ответ Йешуа цитирует некоторые мицвот из главы 20 Исхода: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Йешуа перечисляет все то, что этот человек уже знал и делал, мицвот Торы. Это ясно из ответа вельможи: «Все это сохранил я от юности моей». В этих стихах Йешуа подтверждает святость мицвот Торы. Однако, видя обстоятельства жизни конкретного человека, он добавляет условие, которое могло бы заставить того полнее посвятить свою жизнь Богу. Подчеркивая роль и авторитет Торы, Йешуа объясняет этому человеку, как исполнить Тору, то есть как соблюсти мицвот Второзакония 6 главы 4 стиха и книги Левит 19 главы 18 стиха. Важнее всего здесь то, что Йешуа говорит о важности исполнения мицвот, применяя к данной ситуации традиционное и согласное с Торой учение. Следующая таблица показывает следование Йешуа Торе и мицвот, которое он исполнял согласно Евангелию от Луки. Глава 8, 44 стих, говорит: «Йешуа носит кисти, следуя книге числа», 15 глава, 37 стих. 9 глава, 16 стих Евангелия от Луки говорит о том, что Йешуа благословляет пищу, следуя книге Исход, 23 глава, 25 стих. 10 глава Евангелия от Луки с 25 по 28 стих показывает, что Йешуа побуждает учителя Торы соблюдать мицвот из книги Второзакония, 6 глава, 4 стих, а также из книги Левит, 19 глава, 18 стих. 11 глава Евангелия от Луки с 27 по 28 стих показывает, как Йешуа учит, что блаженны те, кто следует Слову, что означает Тору и ее мицвот. 16 глава Евангелия от Луки, 16-17 стих. Здесь Йешуа учит, что Тора не придет, пока планета Земля физически не перестанет существовать. 17 глава Евангелия от Луки с 11 по 15 стих. Здесь Йешуа побуждает исцеленных по Божьей милости слушаться Торы, исполняя мицвот, касающиеся кожных заболеваний. 18 глава Евангелия от Луки с 18 по 24 стих. Здесь Йешуа побуждает человека соблюдать мицвот из книги Исход 20 главы. 19 глава Евангелия от Луки 28 стих. Здесь Йешуа приходит в Иерусалим во исполнение книги Исход 23 глава 17 стих. 22 глава Евангелия от Луки с 14 по 20 стих. Здесь Йешуа празднует Пасху, вспоминая тем самым историю Исхода. Смотрите книгу Исход, 13 главу с 14 по 16 стих. И 23 глава, 56 стих Евангелия от Луки. Здесь мы видим, как ученики Йешуа соблюдают субботу даже в такой тяжелый для них день, свидетельствуя тем самым об отношении к субботе своего учителя. Итак, эти стихи свидетельствуют о верности Йешуа Торе. Мой вывод состоит в следующем. Евангелие от Луки также подтверждает, что жизнь Йешуа была проникнута соблюдением Торы. Это особенно важно, принимая во внимание существующий среди историков и богословов стереотип, согласно которому Лука по своему тону, характеру повествования и изображению Иешуа считается наиболее далеким от иудейского мира из всех составителей Евангелий. Факты, однако же, не подтверждают этот стереотип. Собственно, факты свидетельствуют прямо об обратном.